На этот раз охотой будет лично руководить заместитель главы секты. Помимо заместителя главы, три других старейшины внутреннего двора также будут исполнять обязанности патрульных, и Бай Лихун был одним из них. С личностью Бай Лихуна, даже если бы он захотел лично управлять охотой, все, что ему нужно было сделать, это просто сказать об этом. Однако он не хотел становиться ответственным, и просто хотел стать патрулем. Прибыв на место, Дуань Линтянь сразу же увидел, как к ним начал идти крепкий старик, который затем с энтузиазмом поприветствовал Бай Лихуна. Старейшина Бай Ли, у этого крепкого старика было огромное телосложение. Он был как маленький холм, заместитель главы Чжун. Бай Лихун кивнул головой. Оказалось, что этот старик был Чжун Хо, человеком, который на этот раз отвечал за охоту. А это должен быть младший брат Дуань Линтянь. Ты ведь младший брат старейшины Бай Ли, верно? Затем Чжун Хо посмотрел на Дуань Линтяня и улыбнулся. Заместитель главы. Дуань Линтянь поклонился, однако чувствовал себя немного неловко. Несмотря на то, что Чжун Хо казался безобидным и обычным, Дуань Линтянь не знал почему, но ему было неприятно. Кроме того, он также ощущал от этого старика след враждебности. Естественно, эта враждебность была настолько слабой, что заставляло его задуматься, не ошибся ли он. В конце концов, поскольку это была их первая встреча, у Чжун Хо не должно было быть никаких причин быть к нему враждебными. Младший брат – это Чжун Хо. Он является учителем Хэ Чжуна, внешнего ученика которого ты победил ранее. В этот момент Дуань Линтянь услышал передачу голоса Бай Лихуна, после чего сразу же все понял. Тогда он не ошибся. Значит, он учитель Хэ Чжуна. Дуань Линтянь наконец все понял. Поскольку он был учителем Хэ Чжуна, то для него было вполне нормальным быть враждебным по отношению к нему. Хэ Чжун был племянником Лю Хуаня, и в прошлом был побежден Дуань Линтянем. Дуань Линтянь даже заставил его дать клятву, что он больше никогда не пойдет против Дуань Линтяня. Посмотрев за спину Чжун Хо, Дуань Линтянь заметил Хэ Чжуна. Хэ Чжун также стал учеником внутреннего двора. Дуань Линтянь был поражен. Он не был поражен тем фактом, что Хэ Чжун стал учеником внутреннего двора, поскольку его учитель был заместителем главы секты лунного опустошения. Его учителю нужно было лишь сказать пару слов, чтобы секта сделала исключение и впустила его во внутренний двор. То, что его удивило, это тот факт, что когда он активировал свой божественный глаз, он понял, что Хэ Чжун уже достиг ранней стадии зачаточного святого. Глава 1514. Кризис Фан Хуэя. Пока Дуань Линтянь исследовал уровень Хэ Чжуна, последний также смотрел на него со сложным взглядом. В определенной степени, Дуань Линтянь был причиной, по которой он так быстро прорвался на стадию зачаточного святого. Это произошло потому, что за эти 3 месяца, после того, как он услышал о прорыве Дуань Линтяня, он был глубоко затронут и начал испытывать давление. Как говорилось в поговорке, давление порождает мотивацию. И именно это невидимое давление помогло Хэ Чжуну прорваться на стадию зачаточного святого всего за месяц. После того, как он прорвался, он также официально стал учеником заместителя главы Чжун Хо. Кроме того, Чжун Хо принял его не просто как ученика, а в качестве прямого ученика. Однако после последних действий Дуань Линтяня, остальные ученики уже немного привыкли к неожиданным поворотам, поэтому они не были слишком удивлены этой новостью. В конце концов, до этого Дуань Линтянь стал младшим братом старейшины Бай Лихуна. Кем был старейшина Бай Лихун? Он был старейшиной внутреннего двора номер 1. Его позиция была настолько высока, что даже превосходило заместителей главы секты. Более того, даже немногие эксперты стадии святого секты лунного опустошения, включая и главу секты, также должны были быть вежливыми с Бай Лихунем. А поскольку Бай Лихун признал Дуань Линтяня своим младшим братом, то его положение в секте лунного опустошения также возросло. Даже учитель Хэ Чжуна, Чжун Хо, один из заместителей главы секты, должен был быть вежливым с Бай Лихунем и обращаться к Дуань Линтяну как к младшему брату. Я могу лишь надеяться на то, что дядя отверг идею о том, чтобы пойти против Дуань Линтяня, и что он проигнорирует мои слова, подумал Хэ Чжун. Услышав о том, что Бай Лихун принял Дуань Линтяня в качестве своего младшего брата, оставшиеся следы вражды, которые он испытывал к Дуань Линтяню, быстро исчезли. Он также полностью оставил этот инцидент позади. Кроме того, именно благодаря Дуань Линтяню ему удалось быстрее прорваться на стадию зачаточного святого, поэтому он считал, что был слегка обязан ему. «Поздравляю, Хэ Чжун!» Дуань Линтянь взял на себя инициативу и поздоровался с Хэ. Чжуним при помощи передачи голоса, однако услышал слова Дуань Линтяня. Хэ Чжун был ошеломлен. Если он не ошибался, то до сих пор о его прорыве знали только он и его учитель. Он еще не раскрывал свой уровень. Подумав об этом, ему показалось, будто Дуань Линтянь видел его насквозь. «Тэ, ты понял, что я прорвался?» — Хэ Чжун спросил через передачу голоса. Дуань Линтянь ничего не ответил и лишь загадочно улыбнулся. После этого степень опасности, которую Дуань Линтянь представлял в сердце Хэ Чжуна, поднялась на несколько уровней. Вскоре после этого к Бай Лихуню подошли два других старейшины внутреннего двора, которые также были патрулями. Старейшина Бай Ли, с другой стороны окружающие ученики внутреннего двора, включая Хэ Чжуна, также вежливо поприветствовали Дуань Линтяня, младший брат Дуань. Затем старейшины также посмотрели на Дуань Линтяня и взяли на себя инициативу, чтобы поприветствовать его. Эта сцена наполнила окружающих учеников завистью. Они ревновали и ненавидели, однако ничего не могли с этим поделать. «Пошли», — сказал Бай Лихун, после чего Чжунхо повел их всех за пределы секты. После того, как они покинули ворота секты лунного опустошения, они взлетели в небо и направились в сторону места проведения охоты. Вскоре после того, как они улетели, в одном из просторных особняков внутреннего двора секты лунного опустошения, Лю Хуань сидел перед каменным столом. «Дуань Линтянь, должно быть, уже ушел, чтобы участвовать в оценке, верно? Это хорошая возможность. Надеюсь, что на этот раз черный рынок горной тени не подведет меня», — с намерением убийства пробормотал Лю Хуань. «Кроме того, не нужно забывать о Фан Хуэе. Прошло столько лет, пришло время окончательно покончить с ним. Изначально я не думал, что он сможет доставить много хлопот, но кто бы мог подумать, что он сможет принять такого выдающегося ученика, как Дуань Линтянь». Взгляд Лю Хуаня похолодел. Вскоре после этого он встал и приготовился уходить. «Учитель». В этот момент к нему подошла фигура. Это был Су Ци. Су Ци держал в руках миску с кашей. «Это каша чистого нефрита, которую я приготовил для вас, учитель. Пожалуйста, примите ее, пока она горячая». «Эх, ты самый внимательный. Чжоу Ци никогда мне не делал кашу». Лю Хуань был очень доволен этим учеником. Он не только был очень прилежен, но и также каждый день делал ему каши. Доев кашу, глаза Лю Хуаня загорелись, поскольку в его голове появилась идея. «Су Ци, следуй за мной», — сказал Лю Хуань. «Хорошо». Су Ци не спрашивал Лю Хуаня о пункте назначения и просто кивнул. «Ты не хочешь спросить меня, куда я тебя веду?» — спросил Лю Хуань. «Учитель, я отправлюсь туда, куда вы захотите. Даже если это будет гора клинков или огня», — серьезно ответил Су Ци. «Ха-ха, хорошо, хорошо. Самая большая ошибка, которую я, Лю Хуань, совершил в своей жизни, это принял такого неблагодарного ученика, как Чжоу Ци. Однако лучшее мое решение, это принять такого хорошего ученика, как ты». Лю Хуань довольно рассмеялся. «Пошли, я отвезу тебя обратно в город горной насыпи». Сказав это, Лю Хуань вышел из двери. Город горной насыпи. Услышав это, сердце Су Ци начало дрожать. Он мог приблизительно догадаться, что планировал Лю Хуань. Это наверняка тесно связано с резким ростом Дуань Линтяня. Однако, сделав глубокий вдох, он все равно последовал за Лю Хуанем. К этому моменту времени, новости о том, что Дуань Линтянь стал младшим братом Бай Лихуня, уже достигли поместья губернатора города горной насыпи. Фан Хуэй, губернатор города горной насыпи, был в шоке, узнав об этом. А он на самом деле стал младшим братом старейшины Бай Лихуня. Фан Хуэй был приятно удивлен, после чего радостно рассмеялся. Будучи дьяконом внешнего двора, который был отправлен сюда сектой лунного опустошения, конечно же, Фан Хуэй знал, кем являлся старейшина Бай Лихун. Он был тем, к кому даже глава секты лунного опустошения должен был относиться с уважением. Для него Бай Лихун был непреодолимой горой, на которую он мог лишь смотреть. Когда он впервые встретил старейшину Бай Лихуна, он даже не смел громко дышать, боясь оскорбить его. Однако он только что узнал, что его ученик, Дуань Линтянь, был признан старейшиной Бай Лихунем в качестве его младшего брата. Как он мог не быть приятно удивлен этим фактом? Он прорвался на стадию зачаточного святого. Однако вскоре Фан Хуэй получил еще одну новость, которая также была отправлена сектой лунного опустошения. Неудивительно, что старейшина Бай Лихун признал его своим младшим братом. Похоже, он уже давно осознал, насколько необычайно талантлив Дуань Линтянь. Кто бы мог подумать, что я хотел принять его в качестве своего ученика, и чтобы он обращался ко мне как к учителю, — пробормотал Фан Хуэй. Однако он радовался за Дуань Линтяня. Обладая поддержкой старейшины Бай Лихуня, Я не думаю, что Лю Хуань посмеет тронуть его. А поскольку Дуань Лин Тянь присматривает за Лин Юнем и Сюн Хуэем, я думаю, что они тоже будут в безопасности. Подумав об этом, Фан Хуэй выдохнул. Из-за этих новостей, Фан Хуэй был очень доволен. Он также почувствовал, как груз на его плечах стал значительно легче. Однако эти дни счастья длились недолго. Фан Хуэй, в один прекрасный день, над поместьем губернатора города Горной Насыпи внезапно раздался громоподобный голос, из-за чего Фан Хуэй сразу же помрачнел. Он прекрасно знал этот голос, потому что никогда не забудет его. Лю Хуань. Выражение лица Фан Хуэя стало очень серьезным, после чего он сделал глубокий вдох. Он не ожидал, что Лю Хуань, кто растоптал его учителя и кто никогда раньше не проявлял инициативу, чтобы найти его, приедет в такой момент. Однако он догадывался, что причина визита Лю Хуаня, скорее всего, была связана с Дуань Лин Тянем. Возможно, Дуань Лин Тянь начал оказывать на него давление. Подумав об этом, выражение лица Фан Хуэя слегка расслабилось, после чего он довольно улыбнулся. «Лю Хуань, ты начал бояться?» «Да», выйдя из своей комнаты, он сразу же взлетел в небо. Однако после этого он обнаружил, что Лю Хуань был не один. С ним был еще один человек, и он прекрасно его знал. Су Ци. Увидев Су Ци, его сердце пропустило удар. Изначально Су Ци был его учеником, на которого он возлагал большие надежды. У него был замечательный врожденный талант, поэтому он потратил на его развитие много крови и пота. Однако он не ожидал, что Су Ци использует его в качестве трамплина для достижения Лю Хуаня. Увидев, что Су Ци парил в воздухе, он понял, что тот должно быть уже прорвался на стадию зачаточного святого, потому что иначе он бы не мог игнорировать формацию, запрещающую полет. Формация, запрещающая полет в городе Горной Насыпи, подавляла всех культиваторов ниже стадии зачаточного святого. Глава 1515. Неожиданный поворот событий. Естественно, Дуань Лин Тянь не знал о кризисе, с которым столкнулся Фан Хуэй. Он не ожидал, что после того, как он станет известным, Лю Хуань прибегнет к такой отчаянной мере и захочет убить его учителя, Фан Хуэя. В данный момент он был с Бай Ли Хунем и другими членами секты лунного опустошения, и все они направлялся на место проведения охоты. Вдалеке уже можно было увидеть высокие горы и хребты. Именно здесь будет проходить охота. Вы можете убить столько диких зверей, сколько захотите. Однако вам лучше оставить след на убитых вами зверях, чтобы мы могли потом оценить результаты, сказал Чжун Хо, заместитель главы секты лунного опустошения. Услышав его слова, Дуань Лин Тянь и остальные ученики кивнули. «Похоже, что я не могу полностью уничтожать зверей. В конце концов, если я не оставлю от них ничего, я не смогу доказать, что убил кого-либо», — подумал Дуань Лин Тянь. Во время их поездки сюда, Дуань Лин Тянь примерно понял правила охоты. Очки, полученные за убийство зверей, будут отличаться в зависимости от силы убитого зверя. Возьмите по одному из этих нефритовых жетонов. Если вы столкнетесь с опасностью, просто раздавите его. После этого три старейшины внутреннего двора и я немедленно отправимся на ваши поиски. Говоря это, Чжун Хо поднял руки и достал более 10 нефритовых жетонов, после чего раздал их Дуань Лин Тяню и остальным. Однако я должен кое о чем вас предупредить. Как только вы сломаете нефритовый жетон, ваше испытание подойдет к концу. Любой, кто уничтожит нефритовый жетон, должен будет немедленно прекратить свое участие. Смысл слов Чжун Хо был прост. Нефритовый жетон можно трогать только в опасной для жизни ситуации. Услышав эти слова, все ученики внутреннего двора кивнули. Однако Дуань Лин Тянь уставился на нефритовый жетон и задумался. Святое начертание. Дуань Лин Тянь обнаружил, что в этом жетоне скрывалось святое начертание. И непростое. Это начертание было не атакующим, не защищающим. Дуань Лин Тянь никогда раньше не сталкивался с подобными начертаниями. «Старший брат, это ты начертил это святое начертание?» Дуань Лин Тянь спросил Бай Ли Хуна через передачу голоса. Несмотря на то, что он не узнавал тип святого начертания, он все еще мог видеть следы работы Бай Ли Хуна. «Да», Бай Ли Хун кивнул. «Младший брат, не смотри свысока на это начертание. Это святое начертание является трехзвездным». «Трехзвездное святое начертание?» Сердцебиение Дуань Лина Тяня участилось. Несмотря на то, что все они являются трехзвездными, они действуют лишь как предупреждение, поэтому стоимость их изготовления намного ниже. Они даже не могут сравниться с обычными двухзвездными начертаниями, добавил Бай Ли Хун. Дуань Лин Тянь наконец-то понял. Однако они по-прежнему считаются трехзвездными святыми начертаниями, даже несмотря на низкую стоимость. потому что даже территория эксперта на пике зачаточного святого не сможет аннулировать эффект этого начертания», — продолжил Бай Лихун. «Предупреждение, которое может преодолеть даже территорию экспертов на пике зачаточного святого», — Дуань Лин Тянь был поражен. Он больше не смел недооценивать этот нефритовый жетон. «Хорошо, вы можете приступать. Три патрульных и я, по очереди будем патрулировать и помогать вам повысить моральный дух. Если вы столкнетесь с какой-либо опасностью, просто разбейте нефритовый жетон и мы немедленно придем к вам на помощь», — сказал Чжун Хо. «Что касается правил охоты, то он сообщил их еще во время их поездки сюда». Свист, свист, свит. Сразу после слов Чжун Хо, все ученики внутреннего двора спустились на землю и вошли в горный хребет. Кивнув Бай Лихуню, Дуань Лин Тянь также спустился и скрылся в горном хребте. После того, как все ученики ушли, Чжун Хо улыбнулся в сторону Бай Лихуня и спросил: «Старейшина Бай Лихун, среди всех участников, участвующих на этот раз, я больше всего хочу посмотреть на результаты младшего брата Дуаня. Я уверен, что он, скорее всего, получит первое место. Что ты думаешь по этому поводу?» Естественно, он специально задал этот вопрос. Однако он был ошарашен, услышав ответ Бай Лихуня. «Не просто скорее всего, а определенно. Младший брат определенно займет первое место», — ответил Бай Лихун. Ответ Бай Лихуня поразил не только Чжун Хо, но и двух других старейшин внутреннего двора. Они считали, что Бай Лихун был слишком слеп в своей вере в Дуань Лин Тяня, несмотря на то, что они должны были признать, что врожденный талант Дуань Лина Тяня действительно был выдающимся. Врожденный талант не равнялся силе. По их мнению, Дуань Лин Тянь лишь недавно прорвался на стадию зачаточного святого, поэтому его фундамент должно быть шатким. Поэтому они не думали, что он сможет сравниться с остальными участниками. Естественно, они так думали, потому что не знали о секрете Дуань Лина Тяня. Если бы они знали, что у Дуань Лин Тяня было верховное сокровище небес, изысканная пагода семи сокровищ, то они бы так не думали. Тем временем в поместье губернатора города Горной Насыпи была очень напряженная ситуация. В этот момент Фан Хуэй смотрел на Су Ци с очень сложным выражением лица, однако он ничего не говорил. По его мнению, решение Су Ци не было неправильным. В этом мире, где ценилась сила, все люди культивировали, чтобы получить лучшую жизнь. Инстинкт выживания Су Ци заставил его стать учеником Лю Хуана, поэтому он действительно не винил его. Однако, увидев намерение убийства в глазах Лю Хуаня, сердце Фан Хуэя немедленно похолодело. Он понял, что Лю Хуан пришел со злым умыслом и хотел убить его. Его не удивило то, что Лю Хуань хотел убить его. Его сердце похолодело, потому что он привел с собой Су Ци. Лю Хуань хотел похвастаться своей силой. Он хотел насильно растоптать его достоинство перед глазами его же бывшего ученика. «Фан Хуэй, я действительно должен поблагодарить тебя за то, что ты нашел для меня такого прекрасного ученика». Лю Хуань рассмеялся. «Лю Хуань, тебе больше не нужно продолжать этот фарс. Разве ты не пришел сюда, чтобы убить меня? Существование Дуань Лин Тяня похоже на рыбью кость, которая застряла в твоем горле, верно?» — прямо сказал Фан Хуэй. «Даже если я, Фан Хуэй, умру сегодня, у меня нет никаких сожалений. Дуань Лин Тяню суждено стать твоим кошмаром на всю оставшуюся жизнь. Ну, это исходя из того, если тебе удастся прожить достаточно долго». «Ха-ха-ха-ха», — сказав это, Фан Хуэй радостно рассмеялся. «Фан Хуэй!» — взревел Лю Хуань. Он не ожидал, что Фан Хуэй посмеет продолжать провоцировать его даже в такой момент. Было очевидно, что Фан Хуэй совсем не боялся смерти. Вскоре после этого Лю Хуань почувствовал острую боль осознания и сразу же пришел в себя. Затем он спросил с ухмылкой на лице: «Ты намереваешься спровоцировать меня, чтобы ты мог умереть быстрой и безболезненной смертью?» «Лю Хуань, у тебя такое же насыщенное воображение», — небрежно ответил Фан Хуэй. Выражение его лица оставалось спокойным, как будто он был просветленным и не был обеспокоен жизнью или смертью. «ХМПФ, я, должно быть, угадал, верно? Раз ты хочешь умереть быстрой и безболезненной смертью, то я определенно не дам тебе этого». Лю Хуань ухмыльнулся. «Сегодня ты определенно умрешь, однако я не смогу позволить тебе умереть быстро и безболезненно. Я заставлю тебя смотреть на то, как я снимаю с тебя кожу живьем». Услышав слова Лю Хуаня, Фан Хуэй не мог не почувствовать озноб по позвоночнику. «Лю Хуань, моя смерть станет началом твоего кошмара». Сказав это, Фан Хуэй снова рассмеялся. Он впервые за долгое время чувствовал себя таким счастливым, когда встретил Лю Хуаня. Все эти годы он жил как зомби. Однако сейчас его ученик, Дуань Лин Тянь, поднялся на вершину. Его существование было сродни рыбной кости, которая застряла в горле Лю Хуаня. Думая об этом, он внезапно почувствовал, что все, что он пережил до этого, и все вклады, которые он сделал за эти годы, стоили того, что получить награду. И по его мнению, Дуань Лин Тянь был лучшим возможным для него подарком. Поскольку у него был Дуань Лин Тянь, нужно ли ему было бояться, что некому будет отомстить за него? Несмотря на то, что он провел с Дуань Лин Тянем меньше года, он хорошо понимал характер последнего. Если он умрет, Дуань Лин Тянь определенно не отпустит Лю Хуаня. «Ты нарываешься». Лю Хуань пришел в ярость, после чего из него вырвалась его истинная энергия. Лю Хуан был полон высокомерия. Его одежда затрепетала, и он уже собирался атаковать, однако его лицо внезапно потемнело, после чего он молниеносно махнул рукой. Бах! В следующую секунду раздался громкий взрыв, после чего можно было увидеть отлетающее тело. Это был Су Ци. Мгновение назад Су Ци всадил иглу в тело Лю Хуаня, после чего последний отбил его ладонью. Су Ци, увидев, что тело Лю Хуаня сильно задрожало, а лицо позеленело, Фан Хуэй был бы идиотом, если бы не понял, что происходит. Он понял, что Су Ци не предал его, и все еще был верен ему. Су Ци не боялся смерти, он лишь ждал возможности отомстить. Подумав об этом, Фан Хуэй сразу же полетел и поймал Су Ци. «Учитель, если бы у меня было еще несколько месяцев, я бы смог отомстить за вас. Какая жалость, какая жалость!» Говоря это, изо рта Су Ци постоянно вытекала кровь. «Неблагодарный ученик, когда ты меня отравил?» — взревел Лю Хуань. В этот момент он обнаружил, что после попадания иглы, в каждой части его тела внезапно появилось огромное количество яда. Глава 1516. Смерть Су Ци. Появление Ван Тао. В этот момент Лю Хуань понял, что Су Ци уже давно начал свой план, потому что этот яд не мог появиться в нем всего за ночь. «Лю Хуань, моя каша была очень вкусной, верно? Ха-ха, кашель-кашель». Су Ци громко рассмеялся, однако из-за этого его лицо стало еще бледнее, и он начал кашлять кровью. В то же самое время его жизненная сила начала медленно исчезать. Было очевидно, что он был на грани смерти. «Каша, понятно, понятно. Похоже, что ты никогда искренне не считал меня своим учителем. Кто бы мог подумать, что я так хорошо к тебе относился? Ты хотел навредить мне, неблагодарный ученик». Лю Хуань наконец соединил всю головоломку, однако к этому моменту его лицо стало зеленым. «Искренне». Услышав это, Су Ци сказал с издевкой: «Я, Су Ци, признаю своим учителем всего одного человека, и это не ты, Лю Хуань. Забавно, ты что думал, что сможешь заставить меня подчиниться тебе? Если бы не тот факт, что я хотел отомстить за учителя, я бы не стал притворяться твоим учеником. Однако, к сожалению, я все еще не достиг финального шага. Если бы у меня было еще несколько месяцев, я уверен, что этот яд стал бы причиной твоей смерти». Говоря об этом, лицо Су Ци было наполнено сожалением. Лю Хуань был экспертом на пике стадии зачаточного святого, поэтому обычный яд был бесполезен против него. Поэтому он использовал яд медленного действия, который был безвкусным и бесцветным. Обычно такой яд был несмертельным. Он становился смертельным только в сочетании с другим веществом. И игла, которая пронзила тело Лю Хуаня, как раз была обработана этим веществом. «Учитель, быстро уходите. Воспользуйтесь этим шансом и уходите, пока Лю Хуань занят избавлением от яда». Су Ци поторопил Фан Хуэя. В конце концов, он хорошо знал свой яд. В данный момент Лю Хуаню приходилось сосредотачивать все свое внимание на борьбе с ядом. Если он начнет двигаться, то яд внутри его тела обязательно попадет в его внутренние органы, после чего даже Бог не сможет спасти его. Прямо сейчас ему нужно было как минимум 2 часа, чтобы подавить яд. И этого времени было более чем достаточно для побега Фан Хуэя. Су Ци. Лицо Фан Хуэя было наполнено эмоциями, а его глаза наполнились слезами. Обнаружив, что Су Ци не предал его, чувство потери в его сердце полностью исчезло, оставив лишь счастье от осознания того, что он не ошибся в нем. Этот ученик все еще считал его своим единственным учителем. «Учитель, поторопитесь», — поторопил Су Ци. Он знал, что сейчас не время для эмоций. «Разве он не отравлен? Я лучше просто убью его». Фан Хуэй не собирался уходить. Вместо этого его глаза похолодели, после чего он уставился на Лю Хуаня. «Учитель, несмотря на то, что он не смеет безрассудно двигаться, у него все еще достаточно сил, чтобы защитить себя. Поэтому поторопитесь». Су Ци продолжал убеждать его. Затем он внезапно задрожал, после чего выплюнул еще несколько глотков крови, из-за чего его раны усугубились. «Хорошо, Несмотря на то, что он не хотел этого делать, Фан Хуэй понимал, что Су Ци не обманет его. Поэтому он стиснул зубы и приготовился взять Су Ци с собой. Однако в этот момент, ха-ха-ха-ха, вокруг внезапно раздался энергичный смех. Услышав этот смех, Фан Хуэй и Су Ци наполнились ужасом. Потому что этот смех принадлежал Лю Хуаню, чье лицо уже не было зеленого цвета. Лю Хуань, наоборот, казалось, был полон духа. Невозможно. Это невозможно. Увидев это, тело Су Ци начало сильно дрожать. Его лицо наполнилось неверием и шоком. Было очевидно, что он не ожидал такого. В этом мире нет ничего невозможного. Лю Хуань ухмыльнулся. В конце концов, я являюсь мастером, который сосредоточен на создании лекарств. Несмотря на то, что я уже много лет этим не занимаюсь, в молодости я проглотил кровь и плоть зверя тысячи ядов. После этого мое сопротивление к яду сильно повысилось. Яд, которым ты меня кормил, действительно удивительный, и он даже не обнаружим. Но, к сожалению, он не представляет для меня никакой угрозы. Каждое слово Лю Хуаня, казалось, поражало Су Ци прямо в душу. Из-за этого его лицо стало еще бледнее, и в его глазах можно было увидеть оттенок отчаяния. «Поскольку вы оба так преданы друг другу, то я отправлю вас обоих в ад». Сказав это, Лю Хуань ринулся в атаку. «Учитель, если в этом мире существует следующая жизнь, то я все еще хочу быть твоим учеником». Сказав это, Су Ци из последних сил напал на Лю Хуаня. Он хотел использовать свои последние силы, чтобы защитить своего учителя. «Ты как богомол, пытающийся остановить колесницу». Лю Хуань ухмыльнулся, после чего поднял руку и превратил Су Ци в кровавый туман. Увидев это, сердце Фан Хуэя похолодело. Даже его душа начала сильно дрожать. «Су Ци, Су Ци, Лю Хуань, сдохни!» — закричал Фан Хуэй. В следующую секунду он безумно выпустил свою истинную энергию, как будто собирался сражаться с Лю Хуанем до конца. Однако всего одной гигантской сабли истинной энергии Лю Хуаня было более чем достаточно, чтобы остановить атаку Фан Хуэя. «Фан Хуэй, возможно, ты и был в состоянии бороться со мной, когда мы были молоды, но сейчас ты ничем не отличаешься от муравья в моих глазах», — властно сказал Лю Хуань. «Верно, моя сила не может сравниться с твоей, однако ученики, которых я принял, превосходят твоих». Фан Хуэй снова рассмеялся. В этот момент в его голове вспыхнула фигура. Это был молодой человек, который всегда был одет в фиолетовое. Этот молодой человек был его надеждой. «Дуань Лин Тянь, Фан Хуэй, я говорил тебе, что не позволю тебе умереть быстрой и безболезненной смертью. Я буду мучить тебя до твоего последнего вздоха». Услышав слова Фан Хуэя, взгляд Лю Хуаня стал еще холоднее. Затем он начал медленно идти к Фан Хуэю, как охотник, охотящийся на свою жертву. Затем Лю Хуань внезапно поднял руку и бросился на Фан Хуэя со скоростью молнии. Однако в этот критический момент издалека прилетел острый луч и атаковал пространство между Лю Хуанем и Фан Хуэем. «Кто?» Заметив угрозу от этого луча меча, лицо Лю Хуаня охватил ужас. «Ха-ха, старейшина Лю Хуань, с нашей последней встречи прошло уже несколько лет, верно?» После этого в небе раздался смех, и в воздухе появился мужчина средних лет с крепким телосложением. Этот мужчина средних лет был одет в струю серую мантию и держал в руке меч. Лю Хуань, нахмурившись, изучил мужчину средних лет, после чего спросил: «Ты, Ван Тао? Похоже, что вы все еще помните меня, старейшина Лю Хуань». Ван Тао улыбнулся. «ХМПФ, Ван Тао, я не могу поверить, что после стольких лет разлуки, ты также прорвался на пик стадии зачаточного святого. Однако ты что думаешь, что сможешь остановить меня?» Лю Хуань презрительно фыркнул. Лю Хуань знал этого человека. Это был один из дьяконов внутреннего двора. Однако он не ожидал встретить его в таком месте. Того, что Ван Тао смог незаметно приблизиться к нему в радиус 100 метров, уже было достаточно, чтобы показать его силу. Не было никаких сомнений в том, что этот Ван Тао был на пике стадии зачаточного святого. Однако, несмотря на это, он не боялся Ван Тао. Он не боялся культиватора, который лишь недавно прорвался на пик стадии зачаточного святого. «Ну, тогда я думаю, что нам придется посмотреть, смогу ли я остановить тебя или нет». Ван Тао небрежно улыбнулся. Его лицо было настолько спокойным, как будто он вообще не находил Лю Хуаня достойным противником. «Дьякон Ван», — в этот момент Фан Хуэй наконец-то пришел в себя. Он был поражен, увидев силуэт с крепким телосложением. Он не ожидал, что этот человек появится в такой момент. Ван Тао был самым молодым дьяконом внутреннего двора в истории секты лунного опустошения. Кроме того, он также был культиватором меча. Однако из-за его эксцентричного и необщительного характера, Он редко общался с другими, поэтому его слава не была широко распространена. «Хорошо, просто замечательно». Услышав слова Ван Тао, Лю Хуань был настолько взбешен, что рассмеялся. «Ван Тао, мне интересно, почему ты защищаешь его? Насколько я знаю, между вами нет никаких отношений, верно?» «Старейшина Лю Хуань, вам не нужно знать о моих намерениях. Я защищаю его, потому что кто-то попросил меня об этом», — небрежно ответил Ван Тао. «Это что, старейшина Байли?» Подумав об этом, лицо Лю Хуаня наполнилось ужасом, и в его глазах появился след страха. Однако Ван Тао ничего не ответил. Он просто тихо смотрел на Лю Хуаня, как будто ожидая первого шага. «ХМПФ». Выражение лица Лю Хуана изменилось, после чего он наконец стиснул зубы и решил уйти. Однако перед своим уходом он пригрозил: «Ван Тао, между тобой и мной теперь появилась вражда». Тщательно подумав обо всем, он принял решение уйти. Он с самого начала переживал о том, что кто-то узнает о том, что это он убил Фан Хуэя. И по этой причине он даже использовал свою территорию истинной энергии, чтобы охватить радиус 100 метров и скрыть себя. Он знал, что если кто-нибудь увидит, как он убил Фан Хуэя, это разозлит старейшину Байли. Старейшине Байли, возможно, было все равно на смерть Фан Хуэя, однако он определенно будет думать о радости и гневе Дуань Лин Тяня. Глава 1517. Горилла. Однако появление Ван Тао не оставило ему выбора, кроме как сдаться. Было очевидно, что Ван Тао сюда отправил Ван Ли Хун. Несмотря на то, что Лю Хуань был уверен в том, что сможет победить Ван Тао, он не был уверен в своей способности убить его. В конце концов, они оба были на пике стадии зачаточного святого, поэтому он не мог со 100% уверенностью сказать, что мог убить его. Более того, даже если бы он был уверен в своей способности убить Ван Тао, узнав о смерти Фан Хуэя, Бай Ли Хун наверняка заподозрил бы его. «Спасибо, дьякон Ван». Проведя Лю Хуаня взглядом, Фан Хуэй выдохнул и быстро выразил свою признательность Ван Тао. «В этом нет необходимости. Меня просто попросили сделать это», — безразлично ответил Ван Тао, после чего развернулся и также ушел. Естественно, он не ушел, а просто скрылся, чтобы продолжить защищать Фан Хуэя. С другой стороны, чем больше Лю Хуань думал об этом, тем в большую ярость приходил. «Черт, этому Бай Ли Хуню что, больше делать нечего?» Думая об этом, он почувствовал след беспомощности. Каждый шаг, который он хотел сделать, уже давно был предсказан Бай Ли Хунем. «Надеюсь, что люди черного рынка Горной Тени воспользуются этим шансом и наконец убьют Дуань Лин Тяня. После смерти Дуань Лин Тяня, Бай Ли Хун больше не будет выступать против меня», — подумал Лю Хуань. «Отныне я буду заставлять всех своих учеников давать клятву о том, что никогда не предадут меня. Если они откажутся принести клятву, то я не приму их в качество своих учеников». Думая о Су Ци и Чжоу Ци, Лю Хуань почувствовал волну раздражения. Пока мрачный Лю Хуань возвращался в секту лунного опустошения, Дуань Лин Тянь убивал диких зверей. Несмотря на то, что он убил уже много диких зверей, его одежда все еще была чистой и опрятной, как будто ему совсем не составляло труда убивать диких зверей. На самом деле для него это было совсем несложно. Если отбросить тот факт, что он мог победить противников, у которых был более высокий уровень, на этом горном хребте не было диких зверей, которые могли сравниться с ним с точки зрения культивирования. «Не думаю, что здесь водится много диких зверей на стадии мастерства зачаточного святого», — подумал Дуань Лин Тянь. К этому моменту времени он уже убил несколько десятков диких зверей на средней стадии зачаточного святого. Однако основная часть диких зверей, которых он убил, были в лучшем случае на ранней стадии зачаточного святого. Их было около нескольких сотен. Однако, возможно, Бог услышал мысли Дуань Лина Тяня, потому что вскоре в воздухе раздался оглушительный рев. Он походил на раскат грома. Дуань Лин Тянь почувствовал, что его барабанные перепонки были на грани разрыва. «Это что, зверь на стадии мастерства зачаточного святого?» Услышав этот рев, сердце Дуань Лин Тяня вздрогнуло. Вскоре после этого он увидел гигантского зверя размером с небольшую гору, который несся в его сторону. Каждый раз, когда он делал шаг, земля под ним дрожала, а деревья падали. Однако, сталкиваясь с этим грозным и яростным зверем на стадии мастерства зачаточного святого, Дуань Лин Тянь не испытывал страха. Вместо этого он наоборот бросился ему навстречу. Несясь вперед, Дуань Лин Тянь выпустил огромное количество истинной энергии, которая мгновенно превратилась в огромный молот. Затем, подобно падающему метеориту, он яростно обрушился на дикого зверя, похожего на гориллу. Рев. Сталкиваясь с гигантским молотом истинной энергии, Дикий зверь на стадии мастерства зачаточного святого раскрыл свою окровавленную пасть и взревел. Звук его рева сформировал звуковую волну, и в воздухе даже появилась рябь. Столкнувшись со звуковыми волнами, гигантский молот Дуань Лин Тянь, казалось, врезался в хлопковую кровать, после чего был раздавлен. Какая сильная звуковая волна! Увидев эту сцену, Дуань Лин Тянь был поражен. Он не ожидал, что просто рев дикого зверя мог разрушить его оружие истинной энергии. На самом деле этот гигантский молот истинной энергии мог убить дикого зверя на средней стадии зачаточного святого всего одним ударом. Какой силач! Я не ожидал, что ты будешь настолько сильным. В таком случае я поиграю с тобой. Однако Дуань Лин Тянь все еще не испытывал никакого страха. Вместо этого его глаза начали ярко блестеть, после чего он вынул тяжелый меч. Это был меч тысячи масс. Блин, я даже хазе, как лучше его обозвать. Как раньше переводили название меча. Рев. В то же самое время дикий зверь снова взревел, после чего поднял свои кулаки, которые походили на гигантские камни, и обрушил их на Дуань Лин Тяня. Неплохо. Увидев это, Дуань Лин Тянь рассмеялся и поднял меч тысячи масс, после чего ринулся в атаку. Огромная тайшень. Выкрикивая название своей следующей техники, Дуань Лин Тянь казался особенно радостным. В следующую секунду его меч тысячи масс рухнул, как падающая гора, врезаясь в железные кулаки дикого зверя. Бах, бах, с двумя оглушительными взрывами, меч тысячи масс в руке Дуань Лина Тяня столкнулся с железными кулаками дикого зверя. Их истинные энергии столкнулись, и подняли яростные воздушные волны. Из-за этих волн, окружающие камни и тому подобное, разлетелись во все стороны. Рев. Дикий зверь взревел и сделал шаг назад. В его красных и огромных глазах можно было увидеть след ужаса. Несмотря на то, что дикие звери не обладали интеллектом святых зверей, они все равно обладали инстинктом выживания. Дуань Лин Тянь заблокировал его кулаки всего одним мечом, поэтому он начал расценивать Дуань Лин Тяня как сильного врага. Увидев ужас в глазах дикого зверя, Дуань Лин Тянь подумал, что тот отступит. Однако далее произошла шокирующая сцена. Бум, бум, бум. Дикий зверь внезапно начал бить себя в грудь. Его действия ничем не отличались от гориллы. Единственное отличие заключалось в их размерах, поскольку этот дикий зверь был в несколько раз больше обычных горилл. Не говорите мне, что он сошел с ума. Как только Дуань Лин Тянь подумал об этом, перед ним произошла шокирующая сцена. Пока дикий зверь продолжал бить себя в грудь, из места, где находилось его сердце, начал исходить красный туман. Окутав зверя, он начал просачиваться в поры. Кроваво-красный туман продолжал распространяться, пока полностью не покрыл дикого зверя. Внешне он, казалось, был покрыт слоем крови. Что это? Дуань Лин Тянь был поражен этой сценой. Что происходит? Он что, впал в безумие? В этот момент в голове Дуань Лин Тяня внезапно загорелась лампочка. Он подумал об этом варианте, потому что вспомнил тип демонов, с которыми он сталкивался в прошлом. Это был клан грызунов-берсеркеров. Члены этого клана могли впадать в безумие, из-за чего их сила значительно увеличивалась. Рев. Покрывшись этой странной энергией, дикий зверь, казалось, превратился в непобедимого боевого бога. После того, как он снова взревел, звуковые волны разлетались в разные стороны и продолжали сжимать и взрывать воздух, издавая громкие взрывы. Как я и думал, он стал намного сильнее. Даже Дуань Лин Тянь чувствовал боль в ушах от этой звуковой волны. Сделав глубокий вдох, Дуань Лин Тянь не смел больше колебаться. Затем его истинная энергия наполнила меч тысячи масс, после чего он немедленно активировал святое начертание тысячи масс. Огромная тайшень. После активации святого начертания, та же атака стала намного пугающей. Однако эта ужасающая атака снова была отбита железными кулаками дикого зверя. Более того, после этого меч настолько сильно вибрировал, что место между большим пальцем Дуань Лин Тяня и указательным начало показывать. Несмотря на то, что он не был ранен, этого было достаточно, чтобы поразить Дуань Лин Тяня. Его тело отличалось от тела обычных людей. Даже божественный дракон пяти когтей, который находился на одном с ним уровне, не мог сравниться с ним с точки зрения прочности тела. Однако после этого столкновения он слегка повредил место между своим большим и указательным пальцами. Рев. Однако, отбив меч Дуань Лин Тяня, железные кулаки дикого зверя также сместились. Поняв, что он промахнулся, зверь снова атаковал Дуань Лин Тяня своими железными кулаками. Казалось, что он не успокоится, пока не убьет Дуань Лин Тяня. «Я больше не буду играть с тобой». Слегка приподняв бровь, истинная энергия Дуань Лин Тяня вырвалась из его моря ци и наполнила его руки. В то же самое время он убрал меч тысячи масс, и вместо этого атаковал кулаки дикого зверя своими собственными. Если бы рядом был кто-то еще, он бы определенно подумал, что Дуань Линтянь переоценивал себя. Используя в прошлом столкновении меч, он проиграл. Однако сейчас посмел сражаться с диким зверем голыми руками. Однако никто не знал, что в этот момент Дуань Линтянь активизировал свою грубую силу. В этот момент его сила стала на уровень выше, чем грубая сила божественного дракона пяти когтей. Глава 1518. Странное поведение Чи Мэй. Бах! В воздухе раздался громкий взрыв, после чего в небе даже появились видимые ряби. Бах! После этого прозвучал еще один взрыв. Даже птицы, которые находились в нескольких сотнях метров от места взрыва, пораженно взлетели и разлетелись во все стороны. В то же самое время в воздухе появилось два кровавых тумана, которые создавали иллюзию кровавого дождя. Это были железные кулаки дикого зверя, который впал в безумие. После столкновения с кулаками Дуань Линтяня, его кулаки разбились и превратились в кровавый туман. Рев. С пронзительным воплем ужаса, его инстинкт выживания заставил его развернуться и начать убегать. В этот момент Дуань Линтянь стал дьяволом в его голове. Все, чего он хотел в данный момент, это уйти как можно дальше от него. Ощущение грубой борьбы действительно очень приятное. Как здорово. Дуань Линтянь восхищенно хмыкнул и посмотрел на свои кулаки, которые, казалось, были покрыты парой золотых перчаток. Перед тем, как его кулаки столкнулись с железными кулаками дикого зверя, он активировал золотую рубашку, после чего его грубая сила стала еще сильнее. Именно из-за этого он смог разбить железные кулаки дикого зверя на стадии мастерства зачаточного святого. Дикий зверь на стадии мастерства зачаточного святого должен дать больше очков, чем дикий зверь на средней стадии. Дуань Линтянь был в этом уверен. Подумав об этом, он с молниеносной скоростью вынул свой лук, пронзающий солнце, и выпустил стрелу. После этого стрела истинной энергии с эффектом святого начертания проникновения с легкостью пронзила дикого зверя, который был сосредоточен на бегстве. Бум! После прямого попадания гигантское тело дикого зверя рухнуло на землю, а Дуань Линтянь подбежал к нему, чтобы оставить на нем свое имя, чтобы в будущем доказать, что это именно он убил его. Оставив этот след, ему не нужно будет беспокоиться о том, что после него кто-то еще оставит свой след и попытается присвоить его себе. Все потому, что отметку, которая была оставлена ранее, можно было легко определить по сухости крови. Однако пока Дуань Линтянь писал на диком звере свое имя, он не знал, что за ветвями и листьями большого дерева вдали пряталась черная фигура. Кажется, что его тело, эта фигура была очень соблазнительной, и с первого взгляда можно было сказать, что это была женщина. Более того, у нее была великолепная фигура. В данный момент ее глаза блестели радостью. «Я нашла! Я наконец-то нашла!» Мало того, что ее глаза блестели радостью, но даже ее сердце было наполнено волнением, как будто Дуань Линтянь была ее старым знакомым. Вскоре соблазнительная и сексуальная женщина успокоилась и пробормотала: «Это Дуань Линтянь?» В этот момент на ее плече также сидела безобидная фиолетовая птица. Конечно же, этой женщиной была Чи Мэй, получетырехзвездный ассасин черного рынка горной тени. После того, как Чи Мэй успокоилась, она обнаружила незаметную ауру на теле Дуань Линтяня и уверенно сказала: «Он должен знать ее, он наверняка знает ее. Кроме того, у них также должны быть особые отношения, иначе на нем не было бы ее ауры. Кроме того, ее аура такая плотная». Затем она двинулась вперед и вскоре появилась перед Дуань Линтянем. Она спокойно смотрела на него, словно пытаясь понять, что в нем такого уникального. «Кто ты?» Естественно, Дуань Линтянь сразу же заметил такую сильную ауру, после чего выражение его лица стало серьезным. Паря в воздухе, Чи Мэй равнодушно ответила: «Чи Мэй из черного рынка горной тени». Если бы другие члены черного рынка горной тени услышали это, они были бы поражены, потому что, согласно их знаниям, Чи Мэй никогда не медлила во время своих заданий. Кроме того, почти все ассасины черного рынка горной тени давали клятву о нераскрытии своей личности. Если бы другие ассасины черного рынка горной тени увидели, что Чи Мэй не была наказана молниями после того, как раскрыла свою личность, они были бы потрясены до глубины души, потому что это означало, что Чи Мэй никогда раньше не приносила клятву. Если она не приносила клятву, то это значит, что она не настоящий ассасин черного горной тени. Однако Чи Мэй была ассасином черного рынка горной тени, поэтому оставалась всего одна возможность: кто-то, должно быть, злоупотребил своей властью и сделал ее ассасином черного рынка горной шкуры без принятия клятвы. Такое могли сделать только люди с большим авторитетом в черном рынке горной тени. В ветви черного рынка горной тени в регионе Альянса 9 сект, только глава всей ветви мог использовать свои полномочия, чтобы сделать подобное. Черный рынок горной тени, услышав этот приятный женский голос, выражение лица Дуань Лин Теня слегка изменилось, однако он не был удивлен. По ее извилистой фигуре, ему было несложно понять, что она была сексуальной девушкой. Когда он только увидел ее, у него даже возникло желание броситься вперед, чтобы снять с ее лица вуаль. Не то чтобы он был похотливым парнем, просто это была первая реакция всех мужчин. Тело этой женщины было слишком идеальным и могло пробудить желание кого угодно. А после того, как она раскрыла свою личность, выражение лица Дуань Лин Тянь снова изменилось. Черный рынок горной тени снова отправил за ним убийц. Ранее он узнал от своего старшего брата, что если черный рынок горной тени проваливал задание, они либо отменяют его, либо отправляют еще более сильного ассасина. Другими словами, эта женщина перед ним должна была быть даже сильнее прошлого ассасина. Однако даже прошлый ассасин был одним из лучших на пике стадии зачаточного святого. Если бы он не был дьявольским культиватором, то Дуань Лин Тянь не смог бы убить его. Однако теперь перед ним стоял еще более сильный противник. Дуань Лин Тянь не мог не почувствовать беспомощность. Несмотря на то, что с тех пор его сила сделала большой скачок вперед, и он уже находился на стадии мастерства зачаточного святого, он мог сравниться лишь с обычными культиваторами на стадии совершенства зачаточного святого. То есть, если бы он сейчас столкнулся с прошлым ассасином в черном, и тот не был бы дьявольским культиватором, он не смог бы сравниться с ним. Однако эта сексуальная девушка, очевидно, была даже сильнее того мужчины. Я могу лишь надеяться на то, что она также дьявольский культиватор. Дуань Лин Тянь начал молиться в своем сердце. Подумав об этом, он сразу же вынул нефритовый жетон и раздавил его. Это был тот самый нефритовый жетон, который им раздал Чжун Хо. В опасный для жизни момент, его можно было раздавить, чтобы позвать на помощь. Как только Дуань Лин Тянь раздавил нефритовый жетон, в воздух сразу же поднялась полоса света. Однако прежде чем она смогла взлететь достаточно высоко, она была уничтожена невидимой силой. Свист. Увидев это, выражение лица Дуань Лин Тяня наполнилось страхом. Пораженно глядя на девушку перед ним, он спросил: «Ты эксперт на стадии святого?» Его старший брат Бай Лихун говорил, что даже эксперты на пике стадии зачаточного святого не могли остановить предупреждение нефритового жетона. «Если бы я не была экспертом стадии святого, ты думаешь, что я могла бы заблокировать предупреждение трехзвездного святого начертания?» — спросила девушка. Не похоже, что она дьявольский культиватор, несмотря на то, что Дуань Лин Тянь не знал, как эта девушка остановила предупреждение. Он был уверен в том, что это была она, потому что, скорее всего, это сделала ее территория. Однако дощечка дьявольской печати в его пространственном кольце никак не реагировала. Если она не имела никакой реакции, то это означало, что эта девушка не была дьявольским культиватором, и он не мог использовать против нее дощечку. Она не дьявольский культиватор. Что мне теперь делать? В этот момент Дуань Лин Тянь разрывался от беспокойства. Однако он не был человеком, который будет тихо сидеть и ждать своей смерти. Поэтому он поднял руку и крепко сжал лук, пронзающий солнце. Ох, в этот момент Чи Мэй слегка ахнула. Твой лук не похож на обычное святое оружие. Затем Чи Мэй подняла руку, и Дуань Лин Тянь почувствовал, как его тело покрылось невидимой энергией. Из-за этого он даже не мог пошевелиться. Все, что он мог делать, это смотреть на то, как Чи Мэй забирает у него луч. Этот материал, глаза Чи Мэй сразу же загорелись, после чего она посмотрела на Дуань Лин Тяня и спросила: «Где ты взял этот лук?» «Нашел». Обнаружив, что он не может избавиться от окружающей его невидимой энергии, Дуань Лин Тянь понял, что его жизнь была в руках этой девушки. Однако, немного успокоившись, он понял, что что-то не так. Если бы она действительно была ассасином черного рынка горной тени, то она бы не тратила столько времени на то, чтобы поговорить с ним. Более того, она с самого начала не выпускала никакого намерения убийства. «Что? Ты думаешь, что я жажду твой лук?» Чи Мэй слегка улыбнулась, после чего рассеяла силу, которая сдерживала Дуань Лин Тяня, и вернула ему лук. Это немного смутило Дуань Лин Тяня. «Раз ты ассасин черного рынка горной тени, разве ты пришла не для того, чтобы убить меня? Верно, я здесь, чтобы убить тебя». Чи Мэй кивнула. Услышав слова Чи Мэй, сердце Дуань Лин Тянь мгновенно сжалось. «Тогда почему ты еще не делаешь свой ход? С твоей силой тебе не составит труда убить меня. Глава 1519. Идентичные. Услышав слова Дуань Лин Тянь, Чи Мэй ответила: «Естественно, я могу с легкостью убить тебя. Однако я заинтересовалась тобой. Не волнуйся. Отныне черный рынок горной тени отзовет миссию о твоем убийстве». Услышав это, Дуань Лин Тянь был озадачен. «Неужели моя харизма настолько удивительна, что она влюбилась в меня?» Подумав об этом, по его позвоночнику пробежали мурашки. Несмотря на то, что у этой девушки было идеальное тело, кто знал, что за лицо было под вуалью. Может, она была уродливой, однако в следующую секунду Дуань Лин Тянь был ошеломлен, потому что Чи Мэй внезапно сняла свою вуаль и раскрыла лицо. С ее плеч словно водопад спадали черные волосы, а ее глаза были как две самые яркие звезды на ночном небе. Ее нефритовый нос был заостренным, а маленькие губы были красными и пухлыми. Ее фигура была идеальной. В общем, она была бесподобной красавицей, которая была способная покорить страну. На ее лице не было никаких изъянов, как будто оно было вырезано из нефрита. Однако, увидев ее бесподобно красивое лицо, Дуань Лин Тянь пораженно замер, как будто увидел призрака. «Ты-ты-ты!» Увидев удивление на лице Дуань Лин Тяня, в глазах Чи Мэй мелькнул свет. Похоже, что она угадала. Он действительно был тесно связан с человеком, которого она искала. Более того, похоже, что их отношения также были очень глубокими, иначе на его теле не было бы такой плотной ауры. В этот момент чувства Дуань Лин Тяня были в хаосе. Он был в смятении и не мог успокоиться в течение очень долгого времени. Смотря на Чи Мэй, в его глазах вспыхивали следы сомнения, ностальгии, а также нежности. Чем больше он смотрел на нее, тем сложнее становился его взгляд. Дуань Лин Тянь был в этом состоянии, потому что он знал лицо Чи Мэй. Несмотря на то, что лицо, которое он знал, было почти идентично ее лицу, лицо в его воспоминаниях имело следы невинности. Верно. Изысканное и несравненно красивое лицо Чи Мэй было идентично одной из невест Дуань Лин Тяня, КР. Их лица были идентичными. Однако независимо от того, насколько одинаково они выглядели, Дуань Лин Тянь не принял эту девушку за КР. Все потому, что характер Чи Мэй полностью отличался от характера КР. У КР был мягкий и нежный характер, однако у Чи Мэй он был ледяным и неприступным. Дуань Лин Тянь сразу же подумал о том, что она была близнецом КР. Однако затем он мгновенно отклонил эту мысль, потому что это было невозможно. Чи Мэй была ассасином черного рынка горной тени в святой земле боевого Дао. Она была экспертом на стадии святого. Однако КР родилась в далекой земле на смертном континенте. Как и он, она также была из города Свежего Бриза, и поэтому не могла иметь никаких отношений с Чи Мэй. Более того, когда он впервые встретил КР, она собиралась заняться проституцией, чтобы похоронить свою покойную мать. И он не слышал о том, чтобы мать КР была ей не биологической матерью. «Просто скажи мне, что ты собираешься сделать?» Подавляя тысячи вопросов в своем сердце, спросил Дуань Лин Тянь. Эта Чи Мэй была ассасином черного рынка горной тени, и судя по ее словам, она не только не убьет его, но и хотела, чтобы черный рынок горной тени отклонил это задание. Это заставило его понять, что что-то не так. По праву, он не имел к ней никакого отношения, поэтому ей вообще не нужно было этого делать. «Что ты ведь мужчина, не говори мне, что ты боишься такую маленькую девочку, как я?» С улыбкой на лице спросила Чи Мэй. Изысканное и несравненно красивое лицо Чи Мэй, а также ее невероятное тело, могли с легкостью пробудить желание любого мужчины. Однако в этот момент Дуань Лин Тянь не чувствовал никакого желания. Вместо этого он чувствовал лишь бдительность. «Я считаю, что у тебя должна быть причина не убивать меня, а также делать так, чтобы черный рынок горной тени отозвал свою миссию», — ответил Дуань Лин Тянь. «Причина, конечно, у меня она есть», — Чи Мэй безразлично ответила. «До встречи с тобой, никто не выживал, если я, Чи Мэй, делала ход, ты первый». «Должен ли я гордиться этим?» – насмешливо спросил Дуань Лин Тянь. «Скажи, зачем ты все это делаешь?» «Зачем? Хорошо, что будет, если я скажу, что влюбилась в тебя?» Чи Мэй рассмеялась. Слова Чи Мэй заставили сердце Дуань Лин Тяня немедленно похолодеть. Кто знал, возможно, эта девушка перед ним, которая выглядела моложе его, была старой ведьмой, которой были сотни лет. Кто знал, возможно, она годилась ему в бабушке. Естественно, Чи Мэй не знала, что происходит в голове Дуань Лин Тяня, иначе она бы точно забила его до смерти. «Я верю, что мы снова встретимся». Внимательно посмотрев на Дуань Лин Тяня, Чи Мэй развернулась и исчезла. Кто она такая? Сердце Дуань Лин Тяня было в хаосе. Ассасин черного рынка горной тени, которая выглядит идентично КР. Она пришла сюда, чтобы убить меня, однако внезапно передумала. Более того, она даже собирается помочь мне, сделав так, чтобы черный рынок отменил миссию. Естественно, он не был настолько самонадеянным, чтобы подумать, что она не убила его, потому что действительно влюбилась в него. Будучи ассасином черного рынка горной тени, она изначально была хладнокровной. Она не могла прервать свою миссию из-за такой абсурдной причины. Независимо от того, как я об этом думаю, единственная правдоподобная причина – это КР. Однако даже если КР действительно является причиной, как она узнала о моих отношениях с КР? Не говорите мне, что она все это время скрывалась в тенях и видела меня с КР? Однако даже если она скрывалась в тебя, она должна была защищать КР. Зачем ей было следовать за мной? Кроме того, у нее нет причин раскрывать себя в этот момент, верно? Сколько бы Дуан Лин Тянь не думал об этом, он никак не мог придумать ответ. Похоже, что мне придется спросить КР об этом. Но КР уже давно рассказала мне всю свою историю, и она никогда не упоминала о том, что у нее есть живой родственник. Поскольку он не мог найти ответа, Дуан Лин Тянь решил больше не думать об этом. Вместо этого он снова сосредоточился на охоте. Время шло, и вскоре охота подошла к концу. И естественно, Дуан Лин Тянь занял первое место. Как Дуан Лин Тянь набрал так много очков? Его очки в 10 раз больше, чем у человека, который занимает второе место. Даже если он убил всех встреченных им диких зверей, он все равно не мог набрать столь высокий балл. Верно, ученики внутреннего двора не были против того, что Дуан Лин Тянь занял первое место, поскольку они уже давно слышали о том, каким монстром он был. Однако его оценка заставила их почувствовать подозрение. Однако, сталкиваясь с сомнениями окружающих учеников, Дуан Лин Тянь оставался предельно спокойным. Его совсем это не беспокоило. В этот момент старейшина внутреннего двора, который со сложным взглядом смотрел на Дуан Лин Тяня, услышал шепот окружающих учеников и решил вмешаться. Причина, по которой у Дуан Лин Тяня так много очков, связана с тем, что он убил великую обезьяну берсеркера, дикого зверя на стадии мастерства зачаточного святого. Услышав это, Бай Лихун оставался спокойным. Однако Чжун Хо, заместитель главы секты лунного опустошения, посмотрел на Дуан Лин Тянь со сложным взглядом. Выражение его лица менялось снова и снова, однако никто не знал, что у него на уме. Великая обезьяна-берсеркер, услышав это, окружающие ученики были потрясены. Конечно же, они слышали об этом диком звере. Это был очень знаменитый дикий зверь на стадии мастерства зачаточного святого. Как только он впадал в безумие, его сила превосходила всех диких зверей на своем уровне. Он даже носил титул «машина для убийства» среди диких зверей стадии мастерства зачаточного святого. Однако Дуан Лин Тянь убил такого пугающего дикого зверя. Свист, свист, свист. Подумав об этом, все ученики сразу же сосредоточились на Дуан Лин Тяне. Их глаза были наполнены следами удивления и неверия. Из-за того, что великая обезьяна Берсерк была убита после впадания в безумие, очки за ее убийство также умножились на 2. Именно поэтому появилась такая огромная разница между очками Дуан Лин Тяня и всеми остальными. Я уверен, что у вас есть представление о том, сколько очков может дать дикий зверь на стадии мастерства зачаточного святого, верно? Сказал другой старейшина. Несмотря на то, что у окружающих учеников были очень сложные чувства, они больше ничего не говорили. И вот так ежегодная охота секты лунного опустошения подошла к концу, а Дуан Лин Тянь успешно получил первое место. Он также получил право войти в хранилище секты. Несмотря на то, что многие предметы внутри хранилища были покрыты пылью, и большинству людей было трудно их распознать, нужно было признать, что там должно было быть много сокровищ. Однако, естественно, большинство из них были просто мусором. Но несмотря на это, Дуан Лин Тянь все равно с нетерпением ждал этого визита в хранилище секты. У него было предчувствие, что он сможет найти там что-то ценное. На обратной дороге в секту лунного опустошения, внутренние ученики смотрели на Дуан Лин Тянь со сложными выражениями лиц. Среди них всех, самый ранний ученик присоединился к секте 5 лет назад. Однако никто не мог сравниться в этом аспекте с Дуан Лин Тянем, кто присоединился к секте лишь в этом году. Это заставляло их чувствовать себя неуютно. «Дядя, я действительно надеюсь, что ты отбросил мысль о том, чтобы идти против него, иначе ты просто выроешь себе могилу». Хэ Чжун также смотрел на Дуан Лин Тяня, однако его взгляд был даже сложнее, чем у остальных учеников. Можно сказать, что он лично видел, как Дуан Лин Тянь растет день ото дня. Скорость роста Дуан Лин Тяня была настолько огромной, что это поражало его. В этот момент четыре высокопоставленных чиновника секты лунного опустошения, в том числе Бай Лихун и Чжунхо, не замечали, что за ними скрытно следовала черная фигура. Это была сексуальная и соблазнительная девушка с фиолетовой птицей на плече. Глава 1520. Громовая птица рух фиолетового облака. Конечно же, это была Чи Мэй, ассасин черного рынка горной тени. В данный момент она смотрела на Дуань Лин Теня и думала: «Я уверена, что мы сможем найти ее, если последуем за ним».